Глава пятая. Как-то, идя по пустынной площади, он заметил, что аккуратная старушка, неплохо одетая, в пальто с воротничком из тегейки, в теплых бурочках, в чуть потертой меховой шапочке пирожком, подобрала брошенную кем-то надкушенную булочку, завернула ее в носовой платочек и положила в сумку. Заметив его взгляд, старушка опустила голову и засеменила прочь. Он хотел ее догнать и предложить немного своих денег. Он вполне мог с ней поделиться, но не осмелился, боясь смутить ее еще больше, может быть, даже оскорбить. «Как ужасно должно быть униженная старость», — подумал он тогда, глядя вслед старушке с булочкой. «Да». Его старость, по крайней мере, была хоть как-то обеспечена. А несправедливость? Ну так что ж с того? Теперь он хорошо знал, что не с ним одним поступили несправедливо. Тут счет шел на миллионы. На 66 миллионов. Так вот. Конечно, он мог бы выйти к людям и объяснить им, что их обманывают. Но собственная немощь и усталость... шептали ему. «А зачем?» Однажды в пустом вагоне трамвая он дремал, укутав лицо шарфом и прикрыв глаза, и вдруг услышал негромкий разговор двух мужчин, сидевших через два сиденья перед ним. «Им выгодно обвинять не основоположника, а его последователей. Дескать, вождь и его единственно верное учение безупречны, но на практике были допущены искажения. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот-вот, народ не знает, что все последующие зверства и репрессии выросли из тех, что были санкционированы самим вождем, и санкционированы уже в самом начале, сразу после прихода к власти». Сын вождя вздрогнул, заволновался и вдруг решился. Он встал и подошел к беседующим. «Простите, молодые люди, я нечаянно услышал ваши последние слова. Я не сумасшедший, мне ничего от вас не нужно. Я просто устал молчать. И если бы вы согласились меня выслушать...» «Я сын человека, о котором вы только что говорили. Они... молодые, интеллигентные, хорошо одетые люди, один с длинными кудрями почти до плеч, второй с небольшой породистой бородкой, смотрели на него с удивлением, с интересом, но без гнева и страха, и, кажется, совсем не собирались над ним смеяться. Они переглянулись, и тот, что с бородкой, сказал: «Давайте выйдем из трамвая и зайдем в кафе. Выпьем по чашке кофе и поговорим. Не возражаете?» «Это было бы прекрасно. У вас, надеюсь, есть время, Виталий Андреевич? Жаль упускать случай познакомиться с таким интересным человеком. Время найдется, только кофе за ваш счет, Юрий Алексеевич. Я пуст». Сын вождя отметил: совсем еще молодые люди, обоим далеко до 30, явно друзья, потому что разве можно обсуждать подобные темы не с друзьями, а зовут друг друга по имени-отчеству и на «вы». Он засуетился и заспешил к выходу, оглядываясь на них. Трамвай как раз подходил к остановке. Когда они вышли из трамвая, сын вождя неторопливо сказал: «Позвольте мне пригласить вас. У меня есть деньги. Только вы мне поможете. Я никогда не был в кафе». Юрий Алексеевич предложил кафе мороженое. «Зимой там почти никого не бывает, и мы сможем спокойно посидеть и побеседовать». В кафе он выложил на столик все, что у него было запрятано за отпоротую подкладку пальто. 10 рублей и 3 рубля. «Этого хватит на кофе». «Хватит и останется», — сказал Виталий Андреевич, беря 3 рубля, а десятку отодвигая. Сын вождя внимательно смотрел, как он подходит к стойке, заказывает кофе, расплачивается и с подносом возвращается к их столику. Кофе, оказывается, стоил очень дешево. Виталий Андреевич положил перед сыном вождя 2 рубля сдачи с мелочью. Они пили кофе, и сын вождя рассказал им всю свою жизнь. Даже про Марину и про белый камень не утаил. Рассказал и про старца Нектария. Они слушали очень внимательно, иногда переглядываясь, иногда замечая. «Вы понимаете, Виталий Андреевич, когда это происходило?» «Да, конечно, Юрий Алексеевич. Как раз в этот момент резко поменялся политический курс». По всему было видно, что они сразу поверили ему и верили каждому его слову. Когда он закончил, все трое долго молчали. Потом заговорил Юрий Алексеевич, тот, что носил бородку. «Все, что вы нам рассказали, — начал он, — чрезвычайно интересно. Это полностью укладывается в наше представление об этом человеке и о его морали. Но что касается ваших тюремщиков, так ведь не с вами одним обошлись так круто. По некоторым данным, только в результате репрессий было уничтожено 66 миллионов российских граждан. Заметьте, Виталий Андреевич, 66 – неполное число зверя. А уж сколько исковерканных судеб, это подсчитать не дано никому, кроме Господа Бога. Если вы веруете в Него, утешайтесь тем, что на страшном суде все казненные, обездоленные восстанут и предъявят счет палачам. По этому счету вы счастливый человек. Там, на последнем суде, вы определенно будете стоять в ряду жертв, а не палачей, и потому будете помилованы. А здесь, на земле, поверьте, пока ничего, ровным счетом ничего нельзя сделать. Многие знают правду, а что они могут? Ну, поговорят на кухне с друзьями, или вот как мы с вами в пустом кафе, да и разойдутся. А ваша личная история? Допустим, вы ее запишете, а мы распространим, передадим на Запад, и там ее опубликуют. И каков же будет результат? Они вас моментально вычислят и уничтожат. Я готов к смерти. Да нет, вы меня не поняли. Они не станут вас убивать. Они теперь это очень редко практикуют. Но у них есть методы пострашнее расстрела. Они вас засадят в психушку уже до конца ваших дней. Лично я не советую вам идти таким путем. Попробуйте вместо этого потребовать от них смягчения надзора. Право встречаться с людьми, заводить знакомства. Не думаю, что они на это пойдут. А вы попытайтесь. Но если даже ваше положение не изменится, подумайте о том, что домашняя тюрьма, в которой вас теперь содержат, это не самое худшее место заключения в нашей стране. У вас вот и после пребывания в Казанской спецпсихбольнице сохранились ум и память, а в нынешней психбольнице, даже обыкновенной городской, вас могут лишить и того, и другого. Теперь у них есть для этого специальные врачи и лекарства. «А знаете, о чем я подумал?» — вступил в разговор доселе молчавший Виталий Андреевич. «Неплохо было бы записать ваш рассказ и припрятать его до лучших времен. Сохранить, так сказать, для истории». «Это возможно. Вы можете это сделать», — заволновался сын вождя. «Ни я, ни Юрий Алексеевич не можем. Мы художники, а не писатели. Но если вы позволите, мы перескажем эту вашу повесть кому-нибудь, кто сумеет ее записать и сохранить. Согласны?» «Согласен. Конечно, согласен. Ну вот и хорошо. А теперь нам, пожалуй, пора расходиться». «Обождите, пожалуйста. Еще совсем немного. Я хочу предложить вам одну вещь. Я вижу вон там на полке, за стойкой, бутылки с шампанским. Прошу вас, скажите мне, а хватит ли этих денег на то, чтобы нам с вами втроем выпить по бокалу шампанского? Знаете, мне приходилось пить вино, а вот шампанского я не пил ни разу в жизни. только видел в кино, как его пьют люди в торжественных случаях. Можно сказать, у меня сегодня торжественный день. Не откажите мне, прошу вас. Я только не знаю. Хватит на это 10 рублей. Юрий Алексеевич улыбнулся, взял из его рук деньги и отправился к стойке за шампанским. Он пил ледяное шампанское, и оно ему ужасно понравилось. Но еще больше ему нравилось, что напротив него, с такими же высокими тонкостенными бокалами в руках, сидели другие люди, с которыми он только что вел долгую беседу, и они, кажется, понимали его. Ему было очень хорошо и очень грустно. Потом они вместе вышли из кафе и простились. Друзья пошли в одну сторону, а сын вождя — в другую. И с тех пор, а прошло уже несколько лет, ему уже не приходилось больше ни с кем беседовать, а уж тем более пить шампанское. А ведь прав был умный и осторожный Виталий Андреевич. Его тюрьма не из худших. И почему ему так хотелось, чтобы его официально признали сыном вождя? В соседнем корпусе Казанской психбольницы в одно время с ним сидел вполне законный и всеми признанный сын второго вождя. Помогло это ему? И у него все же были его дни свободы, пусть не каждый год. Но ведь из психушки и раз в 2-3 года тайком на прогулку не сбегаешь. Да что там, об этом и думать теперь нечего. А вот о чем еще подумалось. Что-то всегда происходило таинственное в природе в эти дни. Похоже, что вождь, переворачивая пласты устоявшейся жизни целой страны, терзая живую плоть огромного народа, сам того не ведая, задел какие-то природные стихийные глубины. Сын вождя замечал, что в день смерти его отца и на другой день тоже. Либо стоял лютый мертвящий холод, либо заворачивала-крутила неожиданная метель. Если стоял мороз, а в туманном небе висело стылое трупное солнце, он на улицу не выходил. Его днями были только метельные дни. Между тем 12-й трамвай уже свернул с городских улиц и шел теперь под заснеженными деревьями островного парка. Миновали последние редкие дома, вот и кольцо трамвая. Он вышел и быстро пошел по аллейке вглубь парка. Его любимое место было неподалеку от дворца, возле заколоченной летней эстрады. В такую погоду здесь никогда не было ни души. Он стал искать глазами свою скамью, прятавшуюся в кустах за эстрадой. Кусты стояли так плотно и были так завалены снегом, что если бы даже кто-то прошел по аллее, он не увидел бы за ними сына вождя. Он и сам с трудом разглядел черный край своей скамейки, заваленный снегом по всей длине. Под горбатым сугробом скамья напоминала гроб. Он наклонился и заправил брюки в носки, а потом уже побрел по глубокому снегу к скамье. Вынув из кармана шапку, он стряхнул с края тяжелый слежавшийся снег, расчистив место для сиденья, потом утоптал снег перед скамьей, чтобы он не набивался в ботинки. Закончив все приготовления, он сел и приготовился к тишине. В его уголке было спокойно. Даже метельный ветер, прорываясь к нему сквозь заснеженные кусты, по пути сюда почти терял свою бешеную силу и только покачивал ветки кустов. Вот теперь он был совершенно один и свободен. Вот и пришло время для его самых дорогих воспоминаний. Сын вождя вынул из пальто спичечный коробок, достал из него небольшой белый камень-галыш, посмотрел на него, потом спрятал в ладонях и тихонько проговорил: «Белый камень у меня, говорите про меня, про меня».